любишь? Ага. А ты меня любишь? Нет. Так на тебе в репу, подлец. И сопли из носа пошли. Угу. Ага. Сопля из носа потекла. Угу. Ага. Сопля из носа потекла. Девочка с бантиком лежит в кустах ногой. Другой бы изнасиловал, а я пихнул ногой. Девочка скромная лежит в кустах ногой. Другой бы изнасиловал, а я пихнул ногой. Гляжу. Пятно. Ням-ням. Вкусно. Нюх-нюх. Гамно. Угу. Ага. Сопля из носа потекла. Угу. Ага. Сопля из носа потекла. Осень настала, холодно стало. Птицы гамно перестали клевать. Выйдешь, бывало, получишь ебало. Ох и погодка, ёбана мать. Ого. Ага. Ого. Ага. Ого. Ага. Ого. Да? А ты меня отдашься? Нет. Так вот тебе в репу трында. И снова сопля потекла. Угу. Ага. Сопля из носа потекла. Угу. Ага. Сопля из носа потекла. А девки косят кукурузу, а сиськи лязгают по пузу, а солнце жалобно пече. И менструация тече. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Сопля из носа. Ага. Потекла. Сопля. Сидит хохол и точит сало. Ему набью сейчас ебало. Ебало. Ты ушла, любви не замечая, разлюбила гадина меня. Так пусть тебя ебет собака злая, а не такое солнышко, как я. Ой. Ага. Ага. Сопля из